398. Друг мой, пришло время понять, что не изменяем лишь только Владыка. Все, и друзья, и враги уйдут из жизни, уйдет все, и изменится все, но останется неизменным и близким Владыка, потому лишь ему одному можно отдать свое сердце, не боясь, что оставит Владыка. Нет, не оставит. Нет, не уйдет, нет, будет всегда вместе. Все канет, забудет, минует, пройдет, останется только учитель. Все, что любим, все, к чему и к кому привязаны, все, что вокруг, все мысли и чувства земные, все, все пройдет, исчезнет бесследно, но не учитель. В надземном, когда произойдет полная смена условий окружающих, учитель останется близким. И станет еще ближе, ибо иллюзия расстояния исчезнет. Потому все и всех можно любить лишь временной любовью, Владыку же навсегда. Утверждая в себе вечное и неприходящее, можно любовь к Владыке утвердить как основание вне временности и бессмертия. И тогда не страшно одиночество, тогда не нужно бояться, что люди покинут и оставят одного. Когда умираем, расстаемся с теми, кто здесь, когда родимся с теми, кто там. Но Владыка во всех мирах неизменно близок к тому, кто отдал ему свое сердце. Пусть слова «Владыка, тебе отдаю свое сердце» станут действительностью ярой и поверх всего, что есть, было и будет. Говорят о разбитых сердцах, о потухших сердцах, о сердцах, разочаровавшихся в людях и тех, кого сердце любило. Но не может быть сердце разбито Владыкой, ибо растет оно, укрепляется и пламенеть начинает вечным огнем жизни. Когда Владыка престол свой в нем утвердил, и друга лучший друг забудет, но не забудет Владыка. Так твердыню сердца будем складывать вокруг Владыки. Лишь мысли ему отданные не теряются в туне, но каждый свет приносит, и каждая стреле света подобна. Так утвердим сердце свое на Владыке. Мелькающие огни непризнанных чувств и эмоций не могут сравниться с пламенем приходящей любви к великому сердцу. Так будем строить твердыню свою на камне вечного основания жизни.